Изображение в инфракрасных лучах прожекторов зонда казалось нерезким. Детали были размыты, и капитан недовольным тоном осведомился, почему зонд не опускается ниже. «Там могут быть высокие горные хребты. Я предполагаю, что первый зонд разбился именно поэтому, что подошел слишком близко к поверхности». «Я не нуждаюсь в ваших предположениях», — взревел капитан. «Мне нужно выбрать площадку, пригодную для посадки. Немедленно спускайте зонд до 500 метров». «На такой высоте он разобьется через пару минут. Вы же видите под нами горный район». «Вы отстранены от вахты! Опустить зонд!» И команда капитана была выполнена. В последний раз на экране зонда мелькнули высоченные горные хребты, и уже через минуту экраны оптических локаторов потемнели от вспышки взрыва. Но прежде чем взорваться, зонд успел передать серию фотографий местности впереди по курсу корабля. 12 снимков застыли неподвижно на широком обзорном экране. И на четвертом из них я разглядел среди сплошного нагромождения горных хребтов кольцевой кратер, похожий на лунный. Там, внутри горного кольца, могла быть площадка, пригодная для посадки. Мне пришлось забыть о собственных обидах и самолюбии. Я переключился на капитанскую линию связи и тихо произнес в микрофон. «Капитан, на четвертом снимке есть кратер. Возможно, это наш единственный шанс. Зондов больше не осталось». Наверное, этого говорить не следовало. Зунединов даже не ответил, но это уже не имело значения, потому что корабль резко пошел вниз, следуя по траектории погибшего зонда. Благодаря полученным снимкам мы смогли учесть высоту горного массива, окружавшего кратер. И уже через несколько минут посадочные опоры корабля врезались в песок на его дне.